Эпилог. Моя история полна плохих моментов. Она сложена из них. Хорошего было мало, да и не особо запоминается оно почему-то. Но, как ни странно, конец именно хороший. Смотришь на Витю, бегающего по озерному песочному пляжу, и понимаешь, что как минимум одно хорошее дело сделал. Смог изменить человека. Значит, все не так плохо. Значит, есть смысл продолжать бороться. Хочется спросить себя, а с кем бороться-то? И тут же напрашивается ответ. С жизнью, конечно же, ведь живым мне из нее не выйти. Уверен, борьба не будет скучной. Закончив рассказ впервые, я понял, что пересказать в скором времени мне его придется не единожды. И уверен, что делать это надоест до тошноты. Сотню раз одно и то же повторять не каждый выдержит. Берсерк Ракхар выслушал меня молча. Вопросов, конечно же, не задать не мог. Первый оказался предсказуемым. «Человек, Никита, ты мог сохранить все, что дала тебе основа, но ты отказался. Выбрал смерть взамен бессмертию. Могущество обменял на немощь. Объясни мне, почему?» «А зачем мне бессмертие?» — вопросом ответил я. «И зачем могущество? Я что, по-твоему, во властелины мира где-то записаться успел?» «Научен одним примером. Не хочу. Мне достаточно воспоминаний и того, что остался жив». Указав на непрекращающего носиться Витю, спросил. «Что ты видишь, Ракхар?» Берсерк ответил почти сразу. «Человек, который когда-то лишился смысла жизни, но затем обрел его вновь». «Если посмотришь на меня, то увидишь то же самое». «Нет, мне тебя не понять, Никита. Мы разные, очень разные». «Если только с виду. Внутри почти не отличаемся. Все из мяса и костей, все разумны». «У тебя появился смысл жизни. У меня его не стало. Я последний. Ты спас только человечество. Мою расу спасти не захотел». Чтобы похлопать сидящего Ракхара по плечу, мне пришлось встать. Похлопав, сказал: «Не знаю, почему ты так считаешь. Да, мне не удалось спасти всех, но я и не пытался. Не мной был написан сценарий. Жертвы были необходимы как среди людей, так и среди медведей. Блин, я сейчас как свой дед говорю. В общем, бронемишка, давай не будем унывать. Твоих сородичей, изгоев, еще немало по миру слоняется. Все в ваших руках». «Ты так и не рассказал про своего деда. Что основа изначальная после того, как вернула себе законную власть, с ним сделала? Убила? Или его убил ты? И как изначальная основа смогла занять главенство над самозванкой? Рос говорил, что корректировка невозможна. Выходит, возможно». Две основы слились воедино, у Всезнайки была еще одна роль. Она вирус, который сломал основу-самозванку и заставил ее подключиться к основе изначальной. Я немного поучаствовал в корректировке, но не могу сказать, что из этого получится, потому что не знаю и пока что знать не хочу. Если в будущем все будет плохо, то мы просто дождемся, когда найдется такой же, как я, и все изменит. Черные полосы Ракхар не могут длиться вечно. Сама Вселенная не позволит. Пришло время новой эпохи. Скоро все изменится. А по поводу Росса — ни то, ни другое. Основа сделала моего деда обычным человеком, и мне расхотелось его убивать. Оставлять его на свободе она, как и я, не захотела и с моей подачи создала для него персональную тюрьму. Есть на одном из полюсов этого мира ледяной материк, на котором даже животные жить отказываются. Автономная тюрьма находится там. Все блага и радости жизни присутствуют. Росса ждет вечное одиночество. Основа все проконтролирует, сбежать не даст. Я обещал отправить его в ад и обещанное выполнил. Только себя в цари не захотел. Ни к чему мне корона. Избавился от нее. Витя наконец-то устал и решил передохнуть. Упав на песок в метре от меня, матом дал понять, как он рад вновь стать прежним. не прекращая тяжело дышать, сказал: «Ник, еще раз спасибо, не знаю, как отблагодарить. Ты подскажи, а то ведь сам не...» «Не надо благодарности, Вить. Просто наслаждайся». «Уже наслаждаюсь. И хочу спросить, мы теперь как? Обратно пешочком? В пятой точке мира находимся, далековато до людей топать». «Без ног дошел как-то. С ногами точно вернешься».